Глава 33. Комната Элины помещалась непосредственно над господской спальней. Страдая от зубной боли, девушка беспокойно переворачивалась сбоку на бок. По временам она долго и жалобно стонала. Услышав эти стоны, мистер Скотт решил, что на следующий день уволит ее. «Завтра же здесь Элины больше не будет», – раздраженно заявил он жене. «Ей выдернули зуб, она сегодня была у врача», – возразила в полусне миссис Скотт. «Пойди к ней и дай ей чего-нибудь успокоительного», – проворчал мистер Скотт. Миссис Скотт что-то невнятно пробормотала, перевернулась на другой бок и заснула. Скотт отшвырнул одеяло, накинул халат и поднялся наверх. «Элина», – завопил он. «Да, сэр». «Что с вами?» «Мой зуб, сэр». «О каком зубе толкуете вы? Ведь он остался у врача. Не будьте же ребенком. Оденьтесь и сойдите в столовую. Я дам вам успокоительного». Он спустился вниз и вынул из потайного отделения буфета бутылку. Вскоре появилась и Элина во фланелевом капоте. Голова ее была обмотана толстым шерстяным платком. «Выпейте это залпом», — приказал Скотт, протягивая ей стакан. «Это виски». Элина взяла стакан, повернула его в руках и сказала. «Я боюсь, здесь слишком много». «Пейте», — властно приказал Скотт. «Оно не такое крепкое, как вы думаете». Для подтверждения своих слов он налил и себе полстакана и залпом выпил. Элина последовала его примеру. У нее было такое ощущение, будто в горло ей влили расплавленный свинец. «О, сэр, что это такое?» — задыхаясь, спросила она. «Виски», — восторженно воскликнул мистер Скотт. «Чистое виски». Сам он, впрочем, тоже не пил чистого виски, и у него сразу зашумело в голове. «Ну, как же ваша зубная боль?» — с торжеством спросил он горничную. «Почти прошла», — улыбаясь, ответила девушка. «Сядьте, Элина», — сказал мистер Скотт, величественным жестом указывая ей на стул. Девушка глупо улыбнулась и села. «Я всегда много пил», — заявил Скотт. «Это у нас в роду. Мой отец тоже любил выпить. Мне нужно, по крайней мере, 3 бутылки, чтобы захмелеть». Отец Скотта, к слову сказать, был скромный баптистский священник. «Хи-хи-хи», — пьяным смешком залилась Элина. «А ведь на буфете всего 2 бутылки». Скотт посмотрел на буфет. «На буфете всего 1 бутылка, Элина», — строгим голосом заметил он. Он снова покосился на буфет и прибавил. «Впрочем, может быть, вы и правы». «Нет», — закрыв сначала один глаз, а затем другой, окончательно решил он. «Нет, только 1». «2», — пробормотала Элина. «Мы, Скотты, отчаянный народ», — внезапно разгорячился мистер Скотт. «Что?» «Ничего, я теперь вижу уже 3 бутылки», — пробормотала Элина. «Мой отец был замечательным борцом», — не слушая ее, пробормотал Скотт. «Их 3. Определенно 3. Негодяи!» — вдруг, вспомнив о Майфилде, крикнул он. «Жаль, что я их не поймал. Я бы показал, чего стоит Скотт». Он быстрыми шагами вышел в переднюю, размашистым жестом открыл дверь и встал на пороге. Элина покорно поплелась вслед за ним. «Погодите, мерзавцы!» — погрозил Скотт невидимым врагам. «Когда-нибудь я расправлюсь с вами. Погодите!» Вдруг Элина уцепилась за его рукав. «В доме кто-то есть, сэр?» — прошептала она. В тот же миг Скотт услышал шум захлопнувшейся двери. «Кто там?» — громким голосом завопил он. И быстрыми шагами стал спускаться по лестнице. На последней ступеньке он споткнулся и едва не упал. «Кто там?» — еще громче заорал он. Вспомнив, что садовник обычно оставляет свои лопаты около ограды, он стремительно двинулся туда. «Вы простудитесь, сэр», — предупредила Элина. Но мистер Скотт не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Спотыкаясь на каждом шагу, он продолжал неустрашимо шествовать вперед. Полы его халата развивались от ветра. Дождь лил, как из ведра. В тот миг, когда он нагнулся, чтобы поднять лопату, из ворот Майфилда выехал автомобиль. «Эй, эй!» — заорал Скотт, выбегая на середину улицы. «Остановитесь! Слушайте!» Он грозно потряс в воздухе лопатой. Автомобиль с гулом проскочил мимо расходившегося толстяка. Крыло машины едва не сшибло его с ног. «Безобразие! Без огней!» — — проворчал мистер Скотт. В тот же миг Майфилд вспыхнул. Огненные языки поползли из его окон. «Пожар!» — на всю улицу завопил Скотт и, вовсе захмелев, бросился к Майфилду. Разбив ударом лопаты стекло входной двери, он просунул руку внутрь и открыл ее. «Пожар!» — снова завопил он, вбежав в дом. Столовая уже пылала. Из открытой двери в подвал послышался слабый голос. «Спасите!» Скотт скатился с лестницы в коридор. «Подождите, я вам подброшу ключ под дверь», — послышался тот же голос. Скотт исполнил приказ невидимого человека. Из подвальной комнаты вышла высокая согнутая фигура и повелительным тоном приказала. «Развяжите ремень». «Дом горит», — пробормотал Скотт. «Я вижу, скорее же». Скотт развязал ремни, и незнакомец выпрямился. «Теперь возьмите бумаги, там на столе». «Я не могу, у меня скованы руки, побыстрее!» Отрывистым голосом продолжал он отдавать приказания. Скотт повиновался. Когда они вышли в подвальный коридор, все огни вдруг потухли. Коридор был полон дыма. «А теперь бегом!» — скомандовал Тэп и кинулся наверх. Скотт следовал за ним по пятам, все еще потрясая в воздухе лопатой. У лестницы он остановился. Жара была нестерпимая. Пламя уже охватило верхние ступеньки. «Бегите скорее вон, не останавливайтесь», — послышался голос Теба. Скотт задыхался. Его халат уже начал тлеть. У двери в пылавшую столовую он вновь приостановился. Теб толкнул его плечом, и он кубарем влетел внутрь. Через мгновение он уже был на воздухе под проливным дождем. В это время во двор въезжала первая пожарная машина. Скотт посмотрел на Теба, подмигнул ему и сказал: «Не выпить ли нам чего-нибудь?» Теб все еще был в наручниках. Окликнув полицейского, он попросил его открыть их своим ключом. «Пойдемте же выпьем чего-нибудь», — вновь предложил Тебу мистер Скотт. В это время у дома остановилась машина Карвера. «Слава богу!» — воскликнул стремительно выпрыгнувший на мостовую сыщик, узнав Теба. «Я уже не чаял увидеть вас в живых». «А теперь скорее в Стоун-коттедж», — распорядился Карвер. «Я позвоню в полицию, а вы тем временем позаботьтесь об автомобиле». Это был бешеный лед. Дождь хлестал им в лицо, ветер свистел в ушах. Садовая калитка Стоун-коттеджа была отворена. Теб первый выскочил из автомобиля и кинулся в сад. У входа его ударила по лицу проволока, протянутая поперек калитки. «Дурное предзнаменование». Входная дверь виллы была отворена. Молодой человек стремительно взбежал по ступенькам. В передней было пусто. Кругом царствовала мертвая тишина. Откуда-то слышалось лишь слабое тиканье часов. Теб чиркнул спичкой и зажег канделябру зеркала. При слабом свете свеч он увидел на полу опрокинутый стул. Ковер был скомкан. Здесь явно происходила борьба. Теб побледнел и пустился бегом вверх по лестнице. На верхней площадке слабым светом мерцал ночник. Площадка была устлана мягким ковром. У стены стояли два плетеных кресла и маленький столик. Урсула любила сидеть на этой площадке у слухового окна и читать. И здесь ковер был скомкан, а на голубом диване явственно виднелись кровавые пятна. Теб бессильно опустился в кресло и несколько секунд не мог ни пошевельнуться, ни закричать. Наконец он превозмог себя, дошел до спальни и открыл дверь. Прикрывая рукой огонь свечи, он вошел в комнату. «Кто там?» — послышался с кровати милый сонный голос. Урсула приподнялась на локте. В руке ее блеснул револьвер. «Урсула!» — прошептал Теб. «Теб? Это вы?» Журналистом овладела внезапная немота. «Теб, что случилось?» — удивленно спросила молодая женщина. «Милый!» Свеча дрожала в руке Теба. Он вынужден был поставить ее на стол. «В чем дело, Теб?» — снова спросила Урсула. Молодой человек безмолвно опустился на колени около кровати и зарыдал.